Глава 8. Ефремляне сказали Гидеону: «Как ты мог так поступить? Ты не позвал нас, когда шел на войну с медьянитянами». Они были в ярости, но Гидеон сказал им: «Что мои дела по сравнению с вашими? Ефрему достались последние гроздья. Они еще лучше, чем гроздья, собранные Авиезером. В ваши руки Бог отдал медьянских вождей, ворона и волка. Разве могут мои дела сравниться с вашими?» Когда Гидеон сказал им это, они успокоились. Гидеон и 300 его воинов вышли к Иордану и переправились на тот берег. Они были измождены, но продолжали погоню. Гидеон сказал жителям Суккота: «Дайте моим людям хлеба, они устали. Я преследую Зеваха и Цалмунну, медьянских царей». Но правители Суккота ответили: «Просишь, чтобы мы накормили твое войско? А ты уже схватил Зеваха и Цалмунну». Гидеон сказал им: «А вот за это, когда Господь отдаст в мои руки Зеваха и Цалмунну, я пройдусь по вашим телам как молотилкой, дикими колючками и сучьями». Гидеон двинулся к Пенуэлу и обратился к его жителям с той же просьбой. Они ответили ему так же, как и жители Суккота. Гидеон сказал им: «Когда возвращусь с победой, я снесу вашу башню». Зевах и Цалмунна стояли в Каркоре с 15-тысячным войском. Это было все, что осталось от воинства восточных племен. 120 тысяч воинов уже пали в бою. Гидеон прошел дорогой кочевников, восточнее Новаха и Иогбехи, и напал на ничего не подозревавшее вражеское войско. Зевах и Цалмунна бежали. Гидеон погнался за ними и захватил их, Зеваха и Цалмунну, двух медьянских царей. Все их войско бежало в страхе. Возвращаясь из похода, Гидеон, сын Иоаса, шел по Хересскому подъему. Он захватил и допросил одного юношу из жителей Суккота, и тот составил ему список 77 правителей и старейшин города. Затем Гидеон пришел к жителям Суккота и сказал им: «Вот Зевах и Цалмунна, а вы насмехались надо мною, говорили, что раз я не поймал еще Зеваха и Цалмунну, вы не станете кормить моих изможденных людей». И Гидеон велел схватить городских старейшин. Жителей Суккота он истерзал дикими колючками и сучьями, а в Пенуэле снес башню и перебил жителей города. Гидеон сказал Зеваху и Цалмунне: «Помните людей, которых вы убили на Фаворе?» Зевах и Цалмунна ответили: «Они были как ты, по виду царские сыновья». И Гидеон сказал: «Это были мои братья, сыновья моей матери. Клянусь Господом, если бы вы пощадили их, и я вас пощадил бы». Он велел своему старшему сыну Иетеру: «Убей их». Но тот был еще слишком молод и побоялся обнажить меч. «Убей нас ты», — сказали Зевах и Цалмунна. «Каждый делает то, что ему по силам». Тогда Гидеон убил их и забрал полумесяцы, которыми были украшены шеи их верблюдов. Израильтяне сказали Гидеону: «Правь нами, а потом пусть правит твой сын, потом твой внук, ведь ты спас нас от медьянитян». Но Гидеон ответил: «Не буду я вами править, и сын мой не будет. Пусть вами правит Господь». И сказал им Гидеон: «Вот о чем я вас попрошу. Пусть каждый даст мне по одной серьге из своей добычи». Ведь враги были измаильтянами и носили золотые серьги. Израильтяне отвечали: «Дадим». Они расстелили плащ, и каждый положил на него по серьге из своей добычи. Золотые серьги, которые получил Гидеон, весили 1700 шекелей. А еще полумесяцы, подвески и пурпурные одеяния медьянских царей, а еще ожерелья, что были на шеях у их верблюдов. Из золота этого Гидеон сделал эфод и поместил его в своем городе, в Офре. И был у всего Израиля блуд с этим эфодом. Эфод стал западней для Гидеона и его рода. Израиль взял верх над мидьянитянами, и те уже не смели поднять голову. И 40 лет, пока был жив Гидеон, в стране царил покой. Иерубаал, сын Иоаса, вернулся и с тех пор жил дома. 70 сыновей родилось у Гидеона. У него было много жен. И еще наложница, жившая в Шихеме, родила ему сына, которому он дал имя Авимелех. Гидеон, сын Иоаса, умер в глубокой старости и был похоронен в гробнице своего отца Иоаса в Офре, что в наделе Авиезера. После смерти Гидеона израильтяне снова стали блудить с Ваалами и сделали своим богом Баал-Берита. Не вспоминали израильтяне о Господе, Боге своем, который спас их от всех врагов, живших окрест. Да и роду Иерубаала Гидеона не отплатили они добром за все то, что сделал Гидеон для Израиля.